Аракчеева дома учили мало. В корпусе он учился 4 года. Биограф Аракчеева в энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона говорит, что в корпусе быстрые успехи в науках и особенно в математике доставили ему вскоре звание офицера. А биограф Аракчеева в военно-энциклопедическом лексиконе говорит: он особенно отличался успехами в военно-математических науках, а к наукам словесным не имел особой наклонности. Радч по поводу этого сообщения говорит: не имея данных о поверке относительно занятий Аракчеева в корпусе, вслед за ними скажем. Несмотря на недавность времени, напечатанные жизнеописания графа Аракчеева не отличаются верностью даже и фактов. Встречаются в них вымыслы и прикрасы. Радч не совсем, значит, доверяется быстрым успехам Аракчеева. Радч основательно сомневается в быстрых успехах и знаниях Аракчеева и приводит доказательства его полного невежества в артиллерии. Я останавливаюсь на неверных указаниях даже в лексиконах для того, чтобы указать, с какой осторожностью вообще нужно относиться к биографиям наших деятелей. Даже такой солидный историк, как Шильдер, впадает в грубую ошибку. Шильдер называет Радча «усердный панегирист» Аракчеева. Также он его называет в своем прекрасном труде «Император Александр I». Кто читал книжку Радча, для того очевидно, что Шильдер или не читал эту книжку, или позабыл взгляд автора на Аракчеева. Аракчеев в корпусе не выучился даже писать грамотно. Его безграмотность поистине поразительна. Кадет, даже не научившийся писать мало-мальски грамотно, не мог выказывать быстрых успехов. Конечно, я знаю, что можно обладать громадными познаниями и писать безграмотно, но всякий школьник, если только он может учиться, выучивается прежде всего грамотности. Поразительная безграмотность Аракчеева, невежество его в артиллерии доказывают, что он был не способен к усвоению знаний, учился мало и дурно. Поклонники его могли говорить, что он отличался в военно-математических науках, потому что, занимая высокое положение, он мог скрывать свое полное невежество и в военных, и в математических науках. Безграмотность свою, однако, скрыть не мог. Арифметику, конечно, первое ее правило в корпусе он выучил. В течение всей своей жизни он обнаруживал свое невежество. Он никогда не понимал знания, не прочел во всю жизнь ни одной дельной книги. Во всех его письмах, нам известных, его безграмотность совершенно одинакова. Как человек умный и тщеславный, он, конечно, знал, что его безграмотность все же ставится ему в упрек. Он не мог хотя сколько-нибудь уменьшить число ошибок в своих письмах. Лицо, настолько неспособное учиться, конечно, не могло отличаться в военных и математических науках, но, к сожалению, всегда находятся люди, желающие сказать что-либо похвальное про сильных мира сего, даже и о покойниках.